и даже есть возможность избавиться от показаний слуг и простого люда, который сможет увидеть меня по пути. Это нетрудно. Полагаю, у вас тоже есть верные и молчаливые соратники, способные оказать вам эту пустяковую услугу. Если же станет совсем жарко, вы сможете избавиться даже от меня, как от самого опасного свидетеля. Но тогда я не понимаю, в чем смысл. Для чего вообще огород огородить и пытаться брать на себя роль, для которой вы, сударь, никак не предназначены? Эрхас совсем оторопел. «Леди!» «Не легче ли оставить все как есть, сударь?» С очаровательной улыбкой предложила я. «Полагаю, вам не захочется оказаться в столь щекотливом положении из-за моей скромной персоны. Ну зачем вам лишние проблемы? И зачем лицом к лицу сталкиваться с моим рассерженным батюшкой?» Какое-то время он молча смотрел на мое безмятежное лицо, силясь понять, что я из себя представляю на самом деле. Чумазая мордашка, легкомысленная улыбка, небрежное пожатие плечиков, но вместе с тем странная уверенность, почти наглость, решительность и целеустремленность. Я запутывала его намеренно, стремясь отвлечь внимание от самого главного. Опасалась только переиграть и показать гораздо больше, чем нужно было. Больше, чем просто состоятельную хулиганку, получившую неплохое воспитание и упершуюся со своими эарами, как коза. Больше, чем несведущую в местных правилах чужачку с почему-то замотанной левой рукой. Но, кажется, у меня получилось его не только озадачить, но и заставить призадуматься над этими несоответствиями, увести разговор в сторону от моей необычной особы. И еще больше утвердить его в мысли, что я при всем своем сумасбродстве вполне могу за себя постоять. — А вам палец в рот не клади, леди! — наконец обронил Эрхас, изучающе глядя на меня. — Жизнь такая, сударь! — вздохнула я. — Бедной девушке надо быть готовой ко всему, и людей своих готовить тоже. А батюшка, хоть и не одобряет моих интересов, все же не настолько тиран, чтобы запирать меня на замок. Так что, когда я вернусь, только поругает для острастки, поворчит, погрозится, да и порадуется, что нашел для меня достойное сопровождение. Эрхас Дагон снова ненадолго задумался, вскользь оглядел густые кусты на обочинах, но потом, видимо, принял какое-то решение и склонил голову. «Хорошо, леди. Я не вправе вам мешать, однако считаю своим долгом проводить вас до своих границ». «Благодарю вас, господин Эрхас». Он осторожно покосился. «За что?» «За понимание», — пояснила я, убедившись, что хрупкий мир снова восстановлен, и первой продолжила путь. Долгожданная речка показалась только к вечеру. За это время я вся извелась от нетерпения и невысказанного желания избавиться от надоедливых попутчиков. Почему-то больше всего нервировал тот тип со зверьком, хотя он ни словом, ни делом не показал, что не согласен с решением Эрхаса. Я несколько раз осторожно оглядывалась, стремясь избавиться от невесть, откуда взявшейся паранойи, но неизменно натыкалась на внимательный взгляд этого типа и чувствовала, что у меня от него буквально мурашки бегут по коже. Что-то было неправильно в этом человеке, что-то несло для меня смутную угрозу. И, чувствуя ее, я начинала все больше нервничать, не зная, как объяснить возникшее внутри беспокойство. Он мне не понравился, это правда. И зверь его мне не понравился тоже. Особенно его пристальный, не по-звериному разумный взгляд и настороженное шевеление усов всякий раз, когда доводилось на него посмотреть. Больше всего я опасалась, что хорек учует во мне Ишту, как олень, как лин, как мудрая бабка Айна. И еще я опасалась, что он выдаст меня Дагону с потрохами. «Ну вот и все», — криво улыбнулся Эрхас,